«Здравствуйте, Татьяна Марковна! Здравствуйте, Марфа Васильевна!» — заговорил он, целуя руку у старушки, потом у Марфеньки, хотя Марфенька отдернула свою, но вышло так, что он успел дать летучий поцелуй. «Опять нельзя, какие вы!» — сказал он. «Вот я принес вам». «Что это вы пропали? Вас совсем не видать!» — с удивлением даже строго спросила Бережкова. «Шутка ли? Почти 3 недели!» «Мне никак нельзя было. Губернатор не выпускал никуда. Велели дела канцелярии приводить в порядок», — говорил Викентьев так торопливо, что некоторые слова даже не договаривал. «Пустяки, пустяки, не слушайте, бабушка, у него никаких дел нет, сам сказывал», — вмешалась Марфенька. «Ей-богу, ах, какие вы! Дело по горло было! У нас новый правитель канцелярии поступает, мы дела скрепляли, описи делали. Я 500 дел по листам скрепил. Даже по ночам сидели, ей-богу». «Да не божитесь! Что это у вас за привычка божиться по пустякам? Грех какой!» — строго остановила его Бережкова. «Как по пустякам? Вон Марфа Васильевна не верит. А я, ей-богу, опять! Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марфа Васильевна, что у вас гость? Борис Павлович приехал. Не он ли это? Я встретил сейчас, прошел по коридору. Я нарочно пришел». «Вот видите, бабушка, — перебила Марфенька, — он пришел братца посмотреть. А без этого долго бы пропадал. Что?» «Ах, Марфа Васильевна, какие вы! Я лишь только вырвался, так и прибежал. Я просился, просился у губернатора, не пускает, говорит, не пущу до тех пор, пока не кончите дело. У маменьки не был. Хотел к ней пообедать, в Колчино съездить. И то пустил только вчера. Ей-богу!» «Здорова ли маменька? Что у ней, лишаи прошли?» «Проходит, покорно благодарю. Маменька кланяется вам, просит вас не забыть день ее именин. Покорно благодарю. Уж не знаю, соберусь ли я, сама стара, да и через Волгу боюсь ехать. А девочки мои...» «Мы без вас, бабушка, не поедем», — сказала Марфенька. «Я тоже боюсь переезжать Волгу». «Не стыдно ли трусить?» — говорил Викентьев. «Чего вы боитесь? Я за вами сам приеду на нашем катере. Гребцы у меня все песенники». «С вами ни за что и не поеду». «Вы не посидите ни минуты покойно в лодке». «Что это шевелится у вас в бумаге?» — вдруг спросила она. «Посмотрите, бабушка. Ах, не змея ли?» «Это я вам принес живого сазана, Татьяна Марковна. Сейчас выудил сам, ехал к вам, а там на речке в Осоке, вижу, сидит в лодке Иван Матвеевич. Я попросился к нему, он подъехал, взял меня, я и 15 минут не сидел. Вот какого выудил». «А это вам, Марфа Васильевна, дорогой вон тут во ржи нарвал Васильков». «Не надо, вы обещали без меня не рвать. А вот теперь слишком 2 недели не были, васильки все посохли. Вон какая дрянь! Пойдемте, сейчас нарвем свежих». «Дайте срок», — остановила Бережкова. «Что это вам не сидится? Не успели носа показать? Он еще и лоб не простыл, а уж в ногах у вас так и зудит. Чего вы хотите позавтракать? Кофе, что ли? Или битого мяса? А ты, Марфенька, поди узнай, не хочет ли тот, Маркушка, чего-нибудь. Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать». «Нет, нет, ничего не хочу», — заторопился Викентьев. «Я целый пирог съел перед тем, как ехать сюда». «Видите, какой он, бабушка», — сказала Марфенька, — «пирог съел». И сама пошла исполнить поручение бабушки, потом воротилась, сказав, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти. «А здесь? Не накормили бы вас?» — упрекнула Татьяна Марковна. «Что вы назавтракались да пришли?» Викентьев сунулся было к Марфеньке. «Заступитесь за меня», — сказал он. «Не подходите, не подходите, не трогайте», — сердито говорила Марфенька. Он не сидел, не стоял на месте, то совался к бабушке, то бежал к Марфеньке и силился переговорить обеих. Почти в одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выражение. и вдруг разливался по нем смех, и показывались крупные белые зубы, на которых от торопливости его говора или от смеха иногда вскакивал и пропадал пузырь. Я ведь съел пирог от того, что под руку подвернулся. Кузьма отворил шкаф, а я шел мимо. Вижу пирог. Один только и был. «Вам стало жаль сироту, вы и съели?» — договорила бабушка. Все трое засмеялись. «Нет ли варенья, Марфа Васильевна? Я бы поел». «Вели принести как-нибудь. А битого мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята». «Вот бы цыпленка хорошо. Не давайте ему, бабушка. Что его баловать? Не стоит». Но сама пошла было из комнаты. «Нет-нет, Марфа Васильевна, и точно не надо. Вы только не уходите. Я лучше обедать буду. Можно мне пообедать у вас, Татьяна Марковна?» «Нет, нельзя», — сказала Марфенька. «А ты не шути этим», — остановила ее бабушка. «Он, пожалуй, и убежит». «И видно, что вы давно не были», — обратилась она к Викентьеву. «Стали спрашивать позволения отобедать». «Покорно благодарю-с. Марфа Васильевна, куда вы? Постойте! Постойте, и я с вами!» «Не надо, не надо, не хочу», — говорила она. «Я велю вам зажарить вашего сазана и больше ничего не дам к обеду». Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостом взад-вперед, она с криком «Ай-яй!» выронила ее на пол и побежала по коридору. Он бросился за ней, и через минуту оба уже где-то хохотали, а еще через минуту послышались вверху звуки резвого вальса на фортепиано, стопотом ног над головой Татьяны Марковны, а потом кто-то точно скатился с лестницы, а дальше промчались по двору и бросились в сад, сначала Марфенька, за ней Викентьев, и звонко из саду доносились их говор, пение и смех. Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе куры, петухи, утки с криком бросились в стороны. Собаки с лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы лакеев, женщины, кучеров, в саду цветы и кусты зашевелились точно живые, и ни на одной гряде или клумбе остался след вдавленного каблука или маленькой женской ноги. 2-3 горшка с цветами опрокинулись, вершины тоненьких дерев, за которые хваталась рука, закачались, и птицы все до одной от испуга улетели в рощу. А через четверть часа уже оба смирно сидели, как ни в чем не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг на друга. Он, отирая пот с лица, она, обмахивая себе платком лоб и щеки. «Хороши оба! На что похоже?» — упрекала бабушка. «Это все он», — жаловалась Марфенька, — «погнался за мной. Прикажите ему сидеть на месте». «Нет, не я, Татьяна Марковна. Они велели мне уйти в сад, а сами прежде меня побежали. Я хотел догнать, а они...» «Он мужчина. А тебе стыдно, ты не маленькая», — журила бабушка. «Вот видите, что я из-за вас терплю», — сказала Марфенька. «Ничего, Марфа Васильевна, бабушки всегда немного ворчат. Это их священная обязанность». Бабушка услыхала «Что-что, сударь?» Полусерьезно остановила его Татьяна Марковна. «Подойдите-ка сюда. Я вместо маменьки уши надеру, благо ее здесь нет. За эдакие слова». «Извольте, извольте, Татьяна Марковна. Ах, надерите, пожалуйста. Вы только грозите, а никогда не выдерите». Он подскочил к бабушке и наклонил голову. «Надерите, бабушка, побольнее, чтоб неделю красные были», — учила Марфенька. «Ну, вы надерите», — сказал он ей, подставляя голову. «Когда вы провинитесь передо мной, тогда надеру». «Постойте еще. Я Нилу Андреевичу пожалуюсь. Перескажу, что вы сказали теперь. А еще любимец его», — говорила Татьяна Марковна. Викентьев сделал важную мину, стал посреди комнаты, опустил бороду в галстух, сморщился, поднял палец вверх и дряблым голосом произнес: «Молодой человек, Твои слова потрясают авторитет старших. Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марфенька закатилась смехом, а бабушка нахмурила было брови, но вдруг добродушно засмеялась и стала трепать его по плечу. «В кого это ты, батюшка, уродился такой живчик?» «Да на все гораздый», — ласково говорила она. «Батюшка твой, царство ему небесное, был такой серьезный. Слова на ветер не скажет, а маменьку отучил смеяться». «Ах, Марфа Васильевна», — заговорил Викентьев, — «я достал вам новый романс и еще журнал, повесть отличная. Забыл совсем». «Где же они?» «В лодке у Ивана Матвеевича оставил. Все из-за этого сазана. Он у меня трепетался в руках, я книгу и ноты забыл. Я побегу сейчас, может быть, он еще на речке сидит, и принесу». Он побежал было и опять воротился. «Я дамское седло достал, Марфа Васильевна. Вам верхом ездить. Графский берейтер берется в месяц вас выучить. Хотите, я сейчас привезу?» «Ах, какой вы милый, какой вы добрый! Не вспомнись от удовольствия, — сказала Марфенька. — Как весело будет! Ах, бабушка! Кто тебе позволит так проказничать? — строго заметила бабушка. — А вы что это, в своем ли уме? Девушке на лошади ездить. А Марья Васильевна? А Анна Николаевна? Как же они ездят? Ну, им и отдайте ваше седло. Сюда не заносите этих затей, пока жива не позволю. Это, пожалуй, и до греха недолго, курить станет. Марфенька надулась, а Викентьев постоял минуты две в недоумении, почесывая то затылок, то брови. Потом, вместо того, чтобы погладить волосы, как делают другие, поерошил их, расстегнул и застегнул пуговицу у жилета, вскинул легонько фуражку вверх и, поймав ее, выпрыгнул из комнаты, сказавши: «Я за нотами и за книгой, сейчас прибегу», и исчез. Марфенька хотела тоже идти, но бабушка удержала ее. «Послушай, душечка, поди сюда, что я тебе скажу». Заговорила она ласково и немного медлила, как будто не решалась говорить. Марфенька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшиеся немного от беготни в саду, и глядела на нее, как мать, любуясь ею. «Что вы, бабушка?» — вдруг спросила Марфенька, с удивлением вскинувши на старушку глаза и ожидая, к чему ведет это предисловие. «Ты у меня добрая девочка. Уважаешь каждое слово бабушки. Не то что Верочка. Верочка тоже уважает вас. Напрасно вы на нее. Ну, ты ее заступница. Уважает — это правда. А думает свое, значит, не верит мне. Бабушка где стара, глупа, а мы молоды, лучше понимаем, много учились, все знаем, все читаем. —